Глава 21. Поиски потерянной спасительницы. Механический гигант 3,5 метра ростом уверенно продвигался по полю боя. Несколько двигателей внутреннего сгорания шестереночного типа Омега-280МУ, установленные на его спине, плечах и бедрах, издавали легкий гул, едва слышимый за движением многочисленных механизмов на гидравлической тяге. Внезапно гигант слегка повернул голову, одновременно поднимая черный прямоугольный щит в левой руке. В следующее мгновение в щит врезался мощный лазерный луч, но стальной гигант не дрогнул ни капли. Моментом позже из-за щита показалось мощное шестиствольное орудие, которое гигант держал в правой. Оно уже быстро крутилось, желто-оранжевое пламя вырвалось из орудия, и короткая очередь пуль от 14,5 мм патронов стремительным росчерком метнулись к противнику. На другой стороне из-за бетонного укрытия только-только показалась часть корпуса яма-юнита. Мощные пули с зачарованным наконечником и титановым сердечником врезались в угол здания, разметав его в клочья, затем попали в энергетический щит робота. За долю секунды щит был сковырнут, и пули вгрызлись в туловище и голову яма-юнита, у которого уже не было шансов устоять. Механический гигант не прекратил стрельбу, а лишь слегка двинул стволом, и вскоре новая очередь привела в негодность еще одного робота. Однако несколько секунд спустя лазерный луч таки достал грудь гиганта, а вскоре яма-юниты повалили один за другим. Невообразимо ловкая для своих размеров и веса груда стали бегала и прыгала, прячась за укрытиями или прикрываясь щитом. И все же противников было слишком много. Менее чем через минуту меткий выстрел лазера пробил броню гиганта в районе двигателя на руке, и та значительно потеряла в своей подвижности. «Пора забирать его», — дал приказ я, кивнув в сторону одного из своих адъютантов. «Месье Верн, прекрасная работа!» Я протянул руку к кудрявому и бородатому мужчине, лицо и глаза которого словно обрели вторую молодость. Тот, нервно поглядывая на то, как бойцы Святого Корпуса вызволяют из вражеских лап его драгоценную поделку, протянул мне руку в ответ и улыбнулся. «Шеф Арес, без вашей протекции и талантов советника Кула из моих идей ничего путного бы не вышло», — ответил он скромно. «Нет-нет», — я помотал головой. «Почти любой человек с улицы при должном обучении или без такового может использовать механизм. Многие люди со знаниями и мастерством могут создать механизм, и лишь единицы с талантом и видением могут его придумать. Советник Кул лишь сделал нужные детали быстрее и качественнее, чем другие, но с этим мог бы справиться и другой приличный инженер. А ваш талант изобретателя практически незаменим. Вы выручили меня в прошлый раз, а ваше новое увлечение может пригодиться Федерации в будущем». «Шеф Арес, прошу простить меня, но вы не правы», — слегка нахмурился Жюль Верн. «Многие мои идеи были слишком общими, прикладными. Их сделал советник Кул. Его решения также были незаменимы при создании механического воина». Пока мы болтали, четверо крепких бойцов на массивных металлических носилках принесли стального гиганта к наблюдательному штабу. Несколько инженеров с отвертками и гаечными ключами принялись разбирать механическую броню, чтобы вытащить оттуда пилота и оказать ему первую медицинскую помощь. «Хм». Я почесал подбородок, вняв словам писателя. «Тогда я и его награжу тем, что он пожелает. В общем, добро пожаловать в Федеральное агентство перспективных разработок. У вас будет независимая лаборатория и доступ к технической секретной информации А класса, а также полный доступ к любой информации класса Б и ниже». «Благодарю, шеф Арес». Мужчина немного поклонился мне, а затем продолжил. «Позвольте представить вам моего друга Исаака». Из толпы, окружающей нас, немедленно выскочил мужчина преклонных лет с высоким лбом и пышными седыми бакенбардами. Несмотря на то, что земляне после прибытия на КВВ были избавлены от всех болезней, он продолжал носить очки с большими линзами. Хотя он выглядел несколько надменно, но на его лице застыла доброжелательная улыбка. Не успел я ничего произнести, как он схватил меня за руку и начал энергично трясти. «Босс!» — его улыбка стала еще шире. «Давно хотел познакомиться с таким успешным молодым человеком. Вы похожи на героя фантастического романа». Я не нашелся, что ответить, но и не отдернул руку. «Босс Арес, прошу, расскажите мне, почему вы решили сделать инвестиции в идею моего друга?» Он продолжил расспрос, словно бульварный репортер. «Механика сложнее и медленнее, чем электроника. Почему такой выбор?» Я посмотрел на Жюля Верна в поисках помощи. Тот быстро спохватился и принялся оттаскивать от меня бойкого старичка. «Друг мой Исаак, вы имеете доступ к секретной информации класса С?» — спросил отец научной фантастики. Его собеседник закивал, а все непосвященные отступили, чтобы не слушать дальнейший разговор. «Как вы уже знаете, у цивилизации и машин технологии опережают наши на тысячелетия. Любая электроника, которую мы используем вблизи врага, будет уничтожена, либо обращена против нас. Мы просто не можем преодолеть разрыв в технологиях за короткий срок. Вместе с тем у нас есть преимущество. Наши бойцы и солдаты, которые становятся сильнее и быстрее за счет духовной силы. Бойцы выше 20 уровня, обученные и закаленные в боях, реагируют на ситуацию и ориентируются на поле боя даже быстрее, чем Яма-юнит, который не подключен к квантовому компьютеру и разведывательной системе Куба, но тела их недостаточно крепки и сильны для противостояния врагу. Поэтому я и придумал облачить их в механическую броню, даже если это немного снизит скорость реакции бойцов». «Но разве это не дорого?» — спросил Исаак, поглядывая на меня. «Почему не использовать стандартные боевые группы из бойцов?» «Прямо сейчас это действительно дорого», — ответил Жюль, посмотрев на меня. Я кивнул, чтобы тот продолжил. «При текущих наших технологических и человеческих ресурсах самое минимальное, что мы можем получить, это втрое большую цену и в десятеро большую сложность создания механического воина, чем обучение и снаряжение боевой группы с аналогичной боеспособностью. Однако это прямо сейчас. Даже если в конечном итоге ветвь развития данной технологии окажется тупиковой, мы сможем использовать полученные знания в других областях». «Но почему выбор пал именно на механику?» — не унимался мужчина в очках. «Почему не придумать способ для защиты электроники?» «Федерация Земли сейчас воюет на 5 фронтах в 3 мирах, и только на одном из этих фронтов можно использовать электронику». Жюль Верн произнес эту фразу, посмотрел на своего собеседника с округлившимися глазами и осекся. «Ой, это информация класса Б. Простите меня, шеф Арес». «Ничего страшного, если в первый и последний раз». Я спокойно посмотрел на писателя с виноватым лицом. «Продолжай». «Так вот», — Верн сурово посмотрел на своего друга, тот втянул голову в плечи со стеснительной улыбкой. «В остальных мирах использование электроники невозможно. Вместе с тем механический воин может быть использован, если заменить современное топливо на алхимическую смесь. Более того, так как в духовных вселенных оружие дальнего боя куда менее разрушительно, чем у цивилизации машин, боеспособность механического воина возрастает на несколько десятков процентов по сравнению с боевой группой из предыдущего примера. Пока еще группа бойцов дешевле в обучении и экипировке, а также значительно дешевле применительно к восстановлению боеспособности после потерь, но я верю, что через несколько поколений улучшений механический воин будет вполне эффективен для выполнения узкоспециализированных тактических задач». «Теперь понимаю», — проговорил мужчина в очках. «Едва лишь я хотел уточнить, кто это тут такой дерзкий, как к нашей группе подобрался человек в характерной желто-зеленой одежде курьера. На его плече красовалась эмблема с тремя полосками, что выдавала в нем доставщика высокого класса, которые могли доставлять посылки и письма с высокой коммерческой ценностью или даже письма и приказы государственной важности с низким уровнем секретности. Эти ребята проверялись строго и могли позволить себе немного высокомерия. Он, видимо, не заметив или не узнав меня, начал кричать: «Мистер Азимов! Есть здесь мистер Азимов!» Когда я услышал его речь и понял, что недавний Исаак пулей метнулся к курьеру, мои глаза хищно сузились. «Айзек!» — громко произнес я и не удивился, когда очкарик повернулся, едва не выровняв ручку, которой расписывался. «Да-да, это я!» — бойкий старик, выхватив посылку из рук курьера, побежал ко мне. Курьер только хмыкнул и, не прощаясь, удалился. «Простите, что не представился сразу. Русские произносят мое имя немного на другой манер, не Исаака, Айзек. Айзек Азимов». «Понятно». Мне стало немного неловко рядом с еще одной легендарной личностью. К Жюлю Верну я также не сразу привык. Если только некоторые политики и исторические лидеры действительно вызывали у меня уважение, то среди ученых и писателей таких было гораздо больше. «Приятно познакомиться». «И мне, босс-арес», — улыбнулся Азимов. «Кстати, только что я получил патент на свое изобретение». Мой взгляд снова сфокусировался. В мирное время и в знакомой среде современные изобретения могли поставлять только реальные ученые с большим опытом и талантом. Однако в военное время и в новой среде любой человек мог придумать нечто важное для цивилизации, а гибкий ум писателей-фантастов был для них большим подспорьем, особенно если это писатель мирового класса. Азимов не заставил меня долго томиться в неведении и начал рассказывать о своем изобретении. Как уже было сказано, цивилизация машин действительно намного опережает нас в развитии, и ученые Федерации еще не поняли пределов возможностей роботов. Они с помощью каких-то волн могут прямо вмешиваться в работу любой земной электроники, но особый эльфийский состав с КВВ может частично защищать нашу электронику от воздействия таких волн. Для простых релейных электрических приборов этого достаточно, но сложные электронные компоненты все равно рано или поздно выходят из строя. Чтобы их защитить, экранирование должно быть абсолютным. Вот только через такое экранирование не проходит электрический сигнал даже по проводам. Тогда я придумал такую вещь. Вычислительный чип вместе со сменным аккумулятором погружаются в защищенную коробку. Также внутри нее устанавливаются микробарометры, к которым ведут тонкие трубки с жидкостью. Сигнал передается через изменение давления жидкости в трубке. Чип считывает сигнал и производит вычисления. Затем микронасосы создают давление в других трубках, выдавая обработанный сигнал. С помощью такой коробки можно быстро включать и выключать релейные электроприборы или другие механизмы. «Это гениально, Исаак!» — восхитился Жюль Верн. «С этой штукой можно будет упростить большое количество деталей в «Механическом войне», а в духовных вселенных можно использовать шестеренчатые вычислители или на магических кристаллах». «Да-да», — кивнул Азимов, — «так и надо». Затем они принялись обсуждать какие-то технические детали, напрочь забыв обо мне. Я тихо удалился, понуро опустив голову. «Гений!» Впрочем, уже в тот момент я понял, что этот дуэт в будущем родит для Федерации мощное оружие, поэтому нисколько на них не обижался. Когда я прибыл в Пелу, ко мне подбежал слуга и рассказал, что провидица меня ждет. Незамедлительно я отправился к ней. Рыжеволосая красавица все так же сидела под деревом, полным цветов, и ждала меня. Ее желтые зрачки делали образ девушки совершенно неземным. Утонченная личка и точеная фигурка были божественно прекрасны и привлекательны. Каждый раз при встрече с ней я невольно сглатывал слюну, но прикасаться к ней не смел, мало ли. Не хотелось иметь среди врагов еще одну богоподобную личность. «Арес, ты пришел!» — улыбнулась прорицательница, и я едва не упал на колени с контрактом на владение всеми моими землями и моей душой, заодно брошенным к ее ногам. «Да, прорицательница!» С каменным лицом я стоически присел на другой край скамейки и слегка поклонился девушке. «У меня для тебя хорошие новости!» Краше прежнего улыбнулась девушка, и меня едва не хватил сердечный приступ. «Какие, смею спросить?» — задал вопрос я, украдкой вытирая слюну, набежавшую на подбородок. «Я примерно знаю, где находится твоя спасительница». Прорицательница, казалось, не замечала моего вожделения. «Какая спасительница?» — удивился я. «Так-то, скорее всего, спасла тебе жизнь при самых скверных раскладах», — проговорила девушка. «В лучшем случае ты бы потерял память, как она сейчас и право направления Федерации». «Ха!» Я был изумлен, но быстро понял, о ком шла речь. И я был очень рад услышать хорошие новости. «И где же она? Прошу, скажите мне скорее!» «Твои люди, которые двигаются вместе в составе большого каравана, недавно вышли к границам мира или государства, где живет много соплеменников твоей спасительницы», — спокойно проговорила девушка, глядя мне в глаза. «Она должна быть среди них, но вспомнит она свою прошлую жизнь только если увидит тебя воочию». «Это здорово!» — радостно проговорил я, но потом нахмурился. «Подождите. Если вы видите так далеко и даже такую информацию, почему вы не можете узнать больше деталей о предателе среди землян? Твоя знакомая, одинокая личность, которая никому не интересна, кроме тебя и ее родственников», — серьезно ответила девушка. «Это желание не только не мешает мне узнать о ней больше информации, а даже помогает. А вот предатели среди людей очень хорошо защищают. Там даже не один злой бог, а целая команда прорицателей и ясновидцев. Если я и сильнее отдельно взятого прорицателя, то ничего не могу сделать со слаженной группой, вмешивающейся в мои гадания». «Вот как?» — я почесал в затылке. «Спасибо большое за помощь!» «О, право, не стоит!» — улыбнулась девушка. «Это плата за мое спасение из рук тех культистов. Также моя плата за дальнейшее пребывание здесь состоит в том, что я немного вмешиваюсь в информационные потоки, стараясь уменьшить понимание другими твоих сил. Есть еще побочный эффект. Пока я здесь, вероятность появления провидцев среди детей землян увеличивается на 0,001%. Предвосхищая твое непонимание, скажу, что в обычном мире провидец рождается только 1 на 1 миллиард в среднем. Это значит, я мысленно прикинул в голове, с вашим здесь пребыванием здесь количество землян-провидцев увеличится в 100 раз? Именно так, кивнула девушка, прорицатели и ясновидцы одни из самых редких профессий. Для такой маленькой страны, как у тебя, они не имеют особого значения, но на более поздних этапах для королевств и империй выжить вообще без прорицателей просто невозможно. Враг всегда будет на несколько шагов впереди тебя. Даже самый слабый провидец имеет большее значение, а среди тысячи таких можно откопать настоящий талант, который будет стоить десятков или сотен обычных прорицателей такого же уровня. Чем более тонкое магическое искусство, тем больше имеет значение таланты и способности разумного. Два императора одного уровня могут иметь совершенно разные способности, хотя и оба императоры, а также призыватели. «О-о-о!» — я восхитился. «Спасибо большое за вашу помощь! Теперь я понимаю! Так вы вернули свою память?» «Нет», — девушка грустно помотала головой, — «память о себе я еще не вернула, только некоторые общеизвестные знания. Очки духа помогают мне развиваться и вспоминать больше». «Отлично!» — рассмеялся я, хлопнув себя по колену. «Уж что-что, а зарабатывать я умею». «Да, я знаю», — рыжеволосая красавица улыбнулась. «Благодаря тому, что ты копишь финансы, а также создаешь возможности, не прямо связанные с войной, но способные повлиять на ее ход, как, например, дороги или порталы, мне легче укрывать твои силы от взора врагов». «О как!» Я немного подумал. «А если я еще более уточню свои возможности? Например, не буду Эрос напрямую брать, а буду накапливать свой кредитный рейтинг, скрывать его влияние на будущую войну будет проще?» «Да», — улыбнулась девушка. «А ты умничка! Чем более отдалены твои ресурсы от поля боя, чем больше в управлении ими задействовано разумных и чем более неоднозначно твое владение ресурсами, тем сложнее предсказать ход дальнейших событий. Возможность получения кредита в миллиард эрос скрыть легче, чем непосредственно миллиард эрос на твоем счете». «Супер!» — рассмеялся я. Мы еще немного поболтали, а затем я отправился к караванщикам. Вряд ли я успею найти Харонию до предстоящей свадьбы, но я хотел начать поиски как можно скорее. Миры и страны на КВВ огромны. Чтобы найти одного конкретного разумного, могут уйти десятилетия, и то, если она к тому времени будет жива, а не заморожена в какой-нибудь деревенской стеле. В общем, поиски предстояли мне масштабные. Может быть, они будут сопровождаться еще одной войной.